Каша, заваренная на большой переменке. Отзвенел валдайский колокольчик, кончился урок. Вынимай бутерброды, баранки, яблоки, началась большая переменка. А большая переменка — это 10 минут. За 10 минут можно столько каши наварить, что потом и за 20 не расхлебаешь. «Как чего делать?» — крикнула Вера, как только учитель вышел из класса. «Надо так его спрятать, чтобы не нашли!» Второклассники окаменели, но ненадолго, всего лишь на секунду, и за эту секунду сразу поняли, что другого выхода нет. «Куда?» «Я знаю такое место!» — сказал хорошист Миша Чашин. «Только закройте дверь, чтобы никто не слыхал!» Дверь заперли учительским стулом, и весь класс столпился вокруг хорошиста. «Я знаю такое место!» — шептал Миша так, чтобы всем было слышно. «Там его никто не найдет! А нас все-таки 33 человека! Вырастим, воспитаем! Важно только, чтобы среди нас не было предателя!» «Верно, верно!» — подхватили второклассники. «Важно, чтобы не было предателя!» Тут все переглянулись и поняли, что предателей среди них нет. «Ну давай, давай, давай, не тяни, что за место?» — нетерпеливо спросил Коля Калинин, немного огорченный тем, что его отодвинули на второй план. Миша приложил палец к губам, огляделся тревожно, не слышит ли его посторонний. Но посторонних в классе не было, разве только знаменитый химик Менделеев, который выглядывал из рамы над классной доской. И все-таки Миша не решался так просто брякнуть, куда надо спрятать писца. Он выдрал листок из тетради по математике и быстро начеркал: «В баню колдуна Карасева». «Место хорошее!» — шепотом решили все. «Там его никто не найдет!» «Надо поскорее увести писца из школы!» — сказала Вера. «А то будет поздно!» «Давайте я сбегу с уроков», — предложил Сашка Самолетов, вылезая неожиданно на первый план. «Ладно тебе», — сказала Вера, возвращая Самолетова на его место. «Ты лучше двойку по русскому исправь». «Может, я сбегу?» — неуверенно сказал Коля Калинин. «Не надо никому бегать», — ответила Вера и подошла к окну. «Есть один человек, он сделает». Вера стукнула пальцем в стекло, и за стеклом сразу же появилась круглая голова в офицерской фуражке. Лязгнули шпингалеты, окно распахнулось, и дошкольника Серпокрылова за руки втянули в класс. Отряхнувший снег с валенок, он прислонился к печке. «Серпокрылыч», — прошептала Вера, — «ты был прав. Тишку надо спрятать. Бери веревку, и как только начнется урок, отведи его. Стоп!» Многозначительно оборвал ее Мишка Чашин и, таинственно подмигнув, подал дошкольнику записку. «Б» напряженно прочел Серпокрылов, повертел записку, причитался как следует и добавил: «А, ба». «Да он читать не умеет!» — восхищенно загомонили второклассники. А Вера наклонилась к дошкольникову уху и что-то щекотно и горячо зашептала. «Сделаю!» — согласно кивнул дошкольник. «А записку уничтожь!» — добавил Миша. Дошкольник хотел разорвать записку, но тут зазвенел поддужный колокольчик, загремела дверь, зашатался стул, просунутый в дверную ручку. Дошкольник прощально помахал запиской и вдруг засунул ее в рот. Под огнем 66 глаз с тревожным хрустом он сживал творчество Миши Чашина. «Дайте что-нибудь заживать», — сказал дошкольник, направляясь к окну. Кто-то кинул ему кособокое яблоко и со звоном откусил Серпокрылов половину косого бока, вылезая в окно. Уже будучи ногами на улице, он обернулся, поглядел Вере в глаза и повторил: «Сделаю». И ведь сделал. Все сделал дошкольник Серпокрылов и как раз вовремя.